Иллюминатор. Повернувшись ко мне, он заметил, что никогда не видел подобной системы освещения самолета. Я тотчас изменил курс, чтобы увидеть объект еще раз, если он появится. Когда мы пролетали над аэродромом в Ноассёре на высоте 1500 метров, таинственный источник света располагался, насколько мы могли судить, на расстоянии нескольких миль к югу от Ноассёра, на чуть большей высоте, чем мы, и довольно резко отклонился влево. Мы полетели в другом направлении, чтобы иметь возможность продолжить наблюдение за светящимся объектом. Теперь описываемые им круги становились все меньше, а скорость движения заметно снизилась. В течение 2 или 3 минут я установил связь с авиадиспетчерской службой в Касабланке и запросил сведения о самолетах, находящихся в воздухе над Ноассёром. Получив отрицательный ответ, я запросил диспетчерскую Ноассёра о наличии реактивных самолетов в этом районе. Ответ вновь был отрицательным. Когда мы продолжали полет в сторону Сиди-Слимана, служба управления полетами в Ноассёре вызвала нас и сообщила, что на экране радара обнаруживается 4 световых сигнала, хотя было известно, что в районе находятся в воздухе только 3 самолета, за которыми ведется постоянное наблюдение. В конце концов, нам предложили повернуть назад и облететь район, где в последний раз был виден загадочный объект. С разрешения авиадиспетчерской службы в Касабланке мы вернулись в Ноассёр. Светящийся объект, как нас предупредили, оказался видимым из земли. Мы наблюдали за ним в течение 15-20 минут, но в 22 часа 15 минут что-то ненадолго отвлекло мое внимание, а в следующее мгновение оказалось, что объект внезапно исчез. Вскоре нас попросили снова пролететь над тем же местом и осветить его посадочными прожекторами. Мы выполняли задание при полете на высоте 450 метров, а во второй раз на высоте 300 метров. При этом нами была сброшена зеленая осветительная ракета для наземных транспортных средств, направленных тем временем сюда. Затем мы развернулись и полетели в Сале, где и приземлились в 23 часа 15 минут. «Насколько мне известно, — замечает в конце своего сообщения очевидец, — наблюдавшуюся нельзя объяснить какими-либо метеорологическими явлениями. Ни разу не представилось возможности определить форму или очертания загадочного объекта. За его движениями почти все время наблюдали все 3 офицера, находившихся на борту самолета, включая меня». Оценка этого сообщения в «Голубой книге» гласит: «Самолет или источник света на поверхности Земли». Обратимся теперь к наблюдениям за НЛО в дневное время. Летающие диски, видимые при дневном свете. Выйдя из дома, я пошел к себе в учреждение, но не успел войти в него, услышал, как мне показалось, шум одной из наших машин. Так начинается другой отчет из «Голубой книги», запротоколированный со слов старшего лейтенанта К.М. с американского аэродрома Мюрок. Подняв голову, я увидел вместо самолета 2 серебристых объекта круглой или дисковидной формы, которые летели со скоростью примерно 450 км в час, но, может быть, и меньше, на высоте около 2500 метров, по курсу приблизительно 320 градусов, то есть на северо-запад. Обнаружив эти объекты, я вызвал 2 фельдфебелей и мисс Икс. Они тотчас явились. Указав на объекты, я попросил их ответить, что именно они видят. И все 3, хотя и в разных словах, заявили, что это летающие тарелки. Я неоднократно отводил свой взгляд от объектов, а затем снова смотрел на них, желая убедиться, что это не обман зрения. Это были не самолеты, повторяю, не самолеты. Не могли они быть и метеозондами. так как летели против ветра. Кроме того, скорость и